Каролина Дэй. Принуждение. Пролог. Неизвестный номер. У тебя полчаса, чтобы добраться по этому адресу. Приходит первое сообщение спустя 5 минут после моего согласия на это безумие. Но я была уже готова. Предвидела. Чувствовала. Вряд ли он станет откладывать нашу встречу в долгий ящик. В последнюю секунду перед выходом окидываю себя взглядом в зеркале. Смотрю на едва заметные круги под глазами. На распухший после слез нос. Может, не стоит? Вдруг я не выберусь оттуда живой? Так надо. Подумай о нем. Страх, неизвестность, надежда, решительность, капелька любопытства. Все эти чувства переполняют меня, когда захожу в одну из высоток в Сити. Консьерж без вопросов дала мне магнитный ключ от квартиры и, улыбаясь, указала рукой в сторону лифтов. Молча поднимаюсь на 30-й этаж. Молча переступаю порог шикарно обставленной студии. Внутри пусто и темно. Панорамные окна прикрыты шторами, лишая меня возможности насладиться прекрасным видом на Темзу. До того, как меня поглотит абсолютная тьма. Неизвестный номер. На диване лежит подушка рядом с черной повязкой. Положи подушку на пол, встань на колени и надень повязку. И не смей блефовать. Даже не пытаюсь пойти наперекор. У меня просто нет выбора. Либо следую правилам, либо умру вместе с братом. Ведь нам нужны эти деньги. Ему нужны. Чем быстрее, тем лучше. И благодаря этому человеку у меня появился шанс спасти родного человека от скорой смерти. А ведь до недавнего времени я не надеялась на протянутую руку помощи. Аноним. Вижу, тебе нужны деньги. Мы можем помочь друг другу, но у меня есть условия. Читаю входящее сообщение в своем профиле, стирая салфеткой непрошенные слезы. Черт! Никак не могу успокоиться, вспоминая звонок доктора Коннора. Брату стало хуже. Нужно действовать быстрее. И это мой последний шанс. Я. Какое? Аноним. Ты должна выполнять все указания, которые я напишу. Подчиняться вопреки своим желаниям. Без нареканий и протестов. Может, еще ноги целовать? Говорю сама с собой, но пишу в ответ иное. Я. Если я не захочу... Моментально на телефон приходит оповещение о пополнении баланса. Запрошенная сумма превышена в 2 раза. Этого хватит не только на операцию и последующую реабилитацию, но и на возмещение морального ущерба после грехопадения. Аноним. А так? Сразу же приходит сообщение, на которое следует лишь один ответ. Я. Когда? Поэтому я здесь. Сижу на коленях в центре гостиной с завязанными глазами спустя час после переписки. Главное условие – повязка на глазах. Но я согласна даже на это ради брата. Ради того, чтобы спасти ему жизнь. Внезапно раздаются шаги. Тихие, как у тигра, заставляющие чувствовать себя дичью. Страх поднимается вверх по позвоночнику. Легкий ветерок касается моего тела и так же быстро исчезает. Но мурашки успевают разбежаться по коже и вызвать смешок у таинственного незнакомца. «Ну, здравствуй, Донателло!» — произносит мужчина низким голосом. «Приятным, надо сказать. Но это последнее, что интересует меня на данный момент». «Надеюсь, твоему брату легче?» Не спрашиваю даже, откуда он знает про Адама. Операцию назначили на завтра, а я уже стою на коленях, черт знает где, не представляя, что меня ждет через 5 минут. Ты красивее, чем на фото. Все те же тихие шаги раздаются вокруг меня. Ну точно, хищник. Нам будет очень хорошо. От этих слов, сказанных с нотками хрипотцы, меня бросает в дрожь. А в голове сразу же всплывают картинки этого «хорошо». И они лишь наводят на мысли поскорее отказаться от опасной затеи. Вернуть деньги и убежать как можно дальше от проклятого места. И от мужчины. Но здравый смысл берет верх, напоминает, зачем я здесь. «Что я должна сделать?» Спрашиваю дрожащим голосом, трогая повязку на глазах. «Кто же этот незнакомец?» Пальцы резко сбрасывают с лица. Вместо них мою щеку поглаживает шершавая ладонь. Как игрушку, которую похвалили за послушание. И это действие ни черта не успокаивает. Только заставляет вздрогнуть лишний раз. «Провести со мной несколько ночей». «Но я не...» «Поверь, тебе понравится». Его рука последний раз касается моего лица, а затем резко разрывает полы рубашки в стороны. Пальцы опускают чашечки лифчика вниз, обнажив грудь. Прохлада окутывает тело, вызывает непрошенные мурашки, а страх не желает покинуть голову. Он уходит на второй план, уступив место смирению. Вот и все. Игра началась. Назад дороги нет.